Часть вторая. Исследование после возвращения. Вопросы и ответы об Аде. Вернувшись после посещения Ада, я захотел узнать, что на эту тему говорит Библия. Я понимал, что мое спасение позволяет мне после смерти избежать этого места огня. Но кроме этого я почти ничего не знал о преисподней. Я был христианином 28 лет, но именно этот вопрос в Писании я никогда не изучал. Одно я знал точно. Если мои переживания были подлинными, тогда я должен найти им подтверждение в Библии. К моему удивлению, я обнаружил, что в Библии приблизительно 150 стихов, говорящих об Аде и подтверждающих то, что мне пришлось там испытать. Ранее я даже не подозревал, что Библия вполне подробно описывает это место. Мне достаточно было нескольких стихов, но их количество было воистину щедрым. Библия запрещает что-то удалять или прибавлять к своему слову, поэтому очень важно, что я получил такое убедительное подтверждение. Нам обязательно нужно понять, что же об этом говорит Библия, и что это не просто мои личные переживания. Итак, мы с женой взялись исследовать стихи, а также изучать книги, написанные на эту тему учеными. Мы также познакомились с информацией, которой люди, имевшие личный опыт знакомства с Адом, делились с другими. Я исследовал учения многих экспертов в этой области. Тем самым, я не хочу сказать, что стал специалистом в этом вопросе. Я с готовностью признаю, что это не так, и что я не являюсь ни ученым, ни богословом. Однако не нужно быть ученым, чтобы читать и понимать Библию. Она написана для простых, обычных людей. Я попытаюсь рассмотреть эти вопросы в связи с пережитыми мною событиями в свете Писания. Вы можете сказать, что Библию можно истолковать по-разному, однако на самом деле это не так. Если вы хотите узнать истину, вы увидите, что Библия очень ясно и четко говорит на все затрагиваемые ею темы. Но почему тогда Библия кажется такой противоречивой? И почему правду так трудно найти? Множество апостолов было убито за то, что они говорили и писали правду. Паскаль, французский философ, сказал: «Я предпочитаю верить тем писателям, которые позволили перерезать себе горло за то, что писали». Понтий Пилат, римский прокуратор, спросил Иисуса: «Что есть истина?» Иоанна 18:38. Истина привлекает людей, но она также ускользает от них. Одна из причин этого в том, что многие торопятся осудить, вместо того, чтобы исследовать и проверить. Соломон, самый мудрый человек на свете, исключая Иисуса, сказал об этом так: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» — притча 18:13. Если мы отложим в сторону собственное мнение и начнем искать понимание истины, тогда мы поступим мудро. Основная причина того, почему так трудно найти истину, состоит в том, что обретению истины препятствует гордость и высокомерие человека. Мы все что-то знаем, но никто не знает всего. Исключительный ученый с высочайшим интеллектом, христианский писатель, учитель Библии и ученый, креационист, в прошлом один из акционеров корпорации Western Digital, бывший военный физик, офицер ВМС США Чак Мислер сказал: «Единственной непреодолимой преградой на пути к истине является ваша уверенность в том, что вы ею уже обладаете». Люди по природе своей склонны обороняться, когда им говорят, что они неправы, и это упрямое нежелание услышать наставление или исправление удерживает нас от приобретения истины. Билли Грэм сказал: «Грех гордыни стал причиной падения Люцифера с небес, тем более он становится причиной падения смертных людей». Далее он подытоживает: «Он, сатана, все время пытается дискредитировать подлинность Божьего Слова. Он провоцирует людей на отрицание авторитета Бога, убеждая мир погрязнуть в обманчивых греховных удовольствиях». Если нам удастся отложить в сторону наши предубеждения и предрассудки, тогда, может, мы будем способны отречься от неправильных представлений, которыми всегда руководствовались. Все дело в том, что на страницах Библии действительно можно найти истину. Но существует множество людей, не желающих признавать Божьего Слова в качестве истины, потому что эта истина проливает свет на их грехи. Иисус сам говорит нам, что такое истина. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Желание выявить истину относительно ада заставило меня в моем расследовании обратиться ко множеству источников. В результате я получил возможность ответить на многие вопросы, которые люди задают об аде. Почему вы должны мне верить? Я вполне понимаю ваш скептицизм относительно того, что мне пришлось пережить. Я знаю, что на вашем месте поступил бы так же. Я вырос в консервативном окружении, где получил здоровое библейское учение у ног консервативных библейских учителей, которые, скорее всего, отвергли бы мою информацию. Вполне вероятно, многие из них не поверили бы в то, что Бог может отправить в ад человека для того, чтобы он на себе испытал все его ужасы. Признаюсь, в прошлом я точно так же не поверил бы в подобный эксперимент, однако факт остается фактом. И это действительно произошло со мной, а Библия подтверждает, что подобные мучения действительно имеют место. Оглядываясь назад, должен сказать, что мне понадобился целый год, чтобы успокоиться и прийти в себя после тех переживаний. Ни один дурной сон или кошмар не смогли бы возыметь такого действия. После возвращения я был сильно травмирован, и только Господь через молитвы моей жены вывел меня из этого состояния. В результате моя жизнь полностью изменилась, и теперь я совершенно иначе смотрю на людей, которые его не знают. Я сделаю все, чтобы поделиться этой истиной с другими людьми.